Русская дуэль. «А если мы расстреляем все патроны, в живых останется больше одного человека?» — задал я логичный вопрос. «Тогда что?» «Тогда победитель определится по проценту оставшегося здоровья. У кого он больше будет, тот ты выиграл», — пояснил Ильич. «В стрелялки типа Command Conquer, наверное, все играли?» А открыл я рот для следующего вопроса, но Ленин меня опередил. «Процент здоровья мы определим автоматически. Есть у нас такие устройства, в подробности входить уж, извините, не буду». «Ну, мы тогда пошли занимать места», — предположил я, — закончила мысль Тамарка. «Согласно купленным билетам». «Все верно», — ухмыльнулся Ленин и закончил фразой из не совсем своего лексикона. «Задачи поставлены, цели определены. За работу, товарищи! Стартуем по двукратному удару гонга. Испытание не ограничено временем, работаем, пока не останется живым один из участников. Ну, или пока все патроны не закончатся». «А где этот гонг-то будет?» — спросил Гриша. «Мы его точно услышим?» «Сейчас!» Ленин потыкал пальцем в телефон, и где-то над нами раздался весьма сильный звук, действительно похожий на те, которыми начинают и заканчивают поединки в ММА. «И еще один момент», — притормозил нас Ильич. «Вот вам по пакету из Ашана, там лежит неприкосновенный, так сказать, запас, если проголодаетесь». Я молча повесил кобуру на пояс и первым вышел на свежий воздух, не дожидаясь остальных. Памятник вождю действительно стоял, как ни в чем не бывало, правая рука была расположена строго горизонтально. Не стал уж вспоминать, что мы там определили насчет разных положений этой руки, а просто обогнул статую и двинулся по дорожке, усыпанной сосновыми иголками, по направлению к спальному корпусу санатория «Подгородецкий». Паучков и прочих тварей даже не стал фиксировать, потому что их время прошло, насколько я понял из беседы с Ильичем. Но паутина один раз мне все же встретилась. Аккуратно обогнул ее составляющие части толщиной с палец, а потом поднялся по ступенькам в вестибюль спального корпуса. «Теперь, значит, Ванечка, — сказал я сам себе, — у тебя в программе дуэль с партнерами по несчастью. Тут уж кто успел, тот и съел. А для начала изучим-ка мы план этого здания на предмет входов-выходов и прочих путей сообщения, через которые смогут проникнуть мои... дорогие друзья-товарищи». Планчик этот висел мало того, что на каждом этаже, назывался он «Пути эвакуации в случае экстренных ситуаций», так еще и в любом отдельно взятом номере была копия, так что с этим проблем не возникло. Поднялся на верхний третий этаж, а с него и на крышу. Замок на люке тут чисто условный висел и прикинул расстояние до прочих корпусов и маскирующие элементы на местности. До главного корпуса примерно 200 метров было, а до административного так и все 250. Что же до маскировки, то в принципе ничего такого я не увидел. Сплошные сосны и березы, ну, вышка сотовой связи, ну, руины строящегося клуба далековато в сотни метров. Кустов нет, ложбинок, где можно укрыться, тоже. Окей, спешить мы никуда не будем, а лучше посмотрим, что нам приготовила сеть супермаркетов «Ашан». Ничего там особенно неожиданного не обнаружилось. Две пачки чипсов «Лейс», две шоколадки «Альпен Голд» с миндалем, терпеть их не могу, порезанная половинка батона «No Name» и литровый пакет яблочного сока «Добрый». С голоду не умру, и то ладно. И тут прозвенел двукратный гонг. Я второй час сидел на крыше корпуса, доставшегося мне по жребию, и упорно размышлял на тему: а что, если никто из моих соперников тоже не проявит прыти и останется в своей резиденции? В условия задачи ведь не входила обязательная драка с оружием, как уж ее там называют продвинутые пользователи, ганката, что ли. Что, если мы все отсидимся в сторонке? Этот же процесс может и сутки длиться, может и неделю. Хотя неделю это я загнул, еда кончится быстрее. Но тут снизу послышался какой-то шум. Я мигом спрятался за вентиляционную трубу, но тревога оказалась ложной. Снизу раздалось следующее. «Иван, не стреляй! Я не Гриша и не Тамара!» «А кто ты и чего тебе надо?» — спросил я у голоса. «Михаил я!» — ответил он. «Помнишь такого?» «Это который пропал в подвале, а потом беседовал со мной насчет белковой жизни?» «Он самый! Я выхожу с поднятыми руками!» «Выходи, только осторожно и без резких движений», — разрешил я ему. Он действительно вылез очень медленно, потом без лишних напоминаний вывернул все карманы, тогда я разрешил ему сесть на какой-то ящик. «Ну, рассказывай, Михаил, с чем пожаловал?» «Меня послали типа как арбитра. Ну, знаешь, наверное, на воинских учениях такие с белыми повязками ходят». «Что ж ты не надел такую повязку?» — спросил я. «Не поверишь, но не нашел», — ответил он. «И как ты будешь свой арбитраж проводить?» «Наблюдать за соблюдением правил как?» — пояснил он. «А по ходу дела могу и беседу поддержать». Я, между тем, продолжал держать в поле зрения окружающее пространство, но вопросик этому небелковому Мише все же задал. «Так кого мы в конечном итоге тут рекламируем-то, расскажи?» «А ты до сих пор не понял этого?» «Понять-то я, может, и понял», — ответил я. «Но лучше услышать это от человека в теме, ну, то есть биологической единицы в теме. Ты же вроде не человек». «Хорошо, слушай», — сделал он ответный ход. «Генеральный спонсор всего этого дела — сеть гипермаркетов «Ашан». Не генеральные, а просто спонсоры — компания PepsiCo, производитель чипсов «Лейс» и «Столверк АГ», которая делает шоколадки и мороженое под торговой маркой «Альпин Голд». «Так», — почесал я затылок. «Ну и как дела у PepsiCo с «Ашаном»? Рекламные затраты окупаются?» «Знаешь, я не особо входил в эти подробности», — признался Миша. «Ну, кажется, у них все в шоколаде. Второй сезон шоу уже согласован». «Может, ты заодно знаешь что-нибудь про эту хрень, которую мы на шахте нашли? Левитин, что ли, называется?» «Может быть, знаю», — усмехнулся он. «Это новый продукт компании Energizer. Она в последний момент включилась в нашу деятельность. Пришлось даже сценарий править в ее пользу». «А лекарство это, которое Тамара в Ашане прихватила, как уж его, антиглупин, это что такое?» «Про это совсем не в курсе», — сокрушенно покачал головой Миша. «А сейчас извини, но мне кажется, что у тебя начинаются проблемы». «Какие проблемы?» — тут же подобрался я, озираясь по сторонам. «Один из твоих противников уже внутри этого корпуса, так что я умолкаю, а ты давай работай. Пришла пора». «Ну, спасибо за подсказку», — ответил я. «Больше ничего не скажешь, кто в корпусе там и в каком месте?» «Нет», — пошел он в отказ, — «больше ничего». «Хорошо, тогда отойди подальше от люка и не отсвечивай», — сказал я ему, прислушиваясь к посторонним звукам. Вообще говоря, на мою крышу можно было попасть еще тремя способами, как я это уяснил из планов эвакуации. Кроме моего люка, это можно было сделать из такого же отверстия на другой половине крыши, а еще и по двум пожарным лестницам, поручни от которых торчали с тыльной стороны здания. За спиной у меня ничего внушающего опасения не было, поэтому я сосредоточился на этих трех точках возможного вторжения и обратился вслух. Ждать пришлось добрых четверть часа, по истечении которого через второй люк вылетел какой-то предмет, описал полукруг и бухнулся на оцинковку не очень далеко от меня. «Не граната», — сразу определил я и расслабился. «Все остальное не очень опасно, наверняка внимание мое отвлечь хотят, только и всего». «Иван!» — донеслось до меня из открытого люка. «Слышишь меня?» «Ну, допустим, слышу», — ответил я в ту сторону. «И что?» «Давай решим вопрос в честном поединке, а не так вот, как крысы по норам». «Что ты предлагаешь?» — уточнил я его идею. «Выходи на крыльцо. Я буду стоять в 10 метрах в направлении главного корпуса, а там уже кто первым вытащит токарев, тот и победит. Или слабо?» «На слабо решил взять?» — усмехнулся я в ответ. «А считай, что взял. Какая у меня гарантия, что ты в меня не шмальнешь на лестницах? Я сейчас выйду из корпуса, смотри со своей крыши, это и будет тебе гарантией». «Забились?» — лаконично бросил я ему. А сам передислоцировался к краю, выходящему на дорожку в центр санатория. И точно ведь, Гриша вышел из центрального входа в корпус и отошел на обозначенный десяток метров. «Иду!» — крикнул я вниз. «Через пару минут там буду!» «А ты молодец!» — неожиданно подал реплику Миша. «Не испугался ни разу. Лично я бы обосрался и ушел в кусты при таком предложении». «Бывает», — философски рассудил я. «Когда будешь на моем месте, тогда и увидишь, как оно там и почем». Спускался вниз я долго и муторно, контролируя каждый угол, но ничего подозрительного мне не попалось, поэтому через положенные 2 минуты я вышел на крыльцо, держа руки в горизонтальном положении. Ну, примерно так же, как Ильич на постаменте. «Американская дуэль!» — громко сказал я, обращаясь в основном к Грише, хотя Михаил следовал за мной, как тень отца Гамлета за Гамлетом. «Ага, дуэль», — подтвердил Гриша. «Только мы же на территории России находимся, значит, русская дуэль будет, верно?» «Не возражаю», — ответил я, разминая пальцы правой руки, чтобы сподручнее было выхватить ТТ. «Давай я спущусь с крыльца, а ты резких движений при этом не делай, лады?» «Лады?» — эхом отозвался Гриша, фиксируя все мои движения. «Ты тоже не дергайся, а то мало ли что». Я очень неторопливо отсчитал все 5 ступенек крыльца к спальному корпусу, после этого развернулся на 90 градусов лицом к конкуренту. «Слушай», — неожиданно для самого себя сказал я, «ты же ведь никакой не капитан, а вице-президент чего-то там крупного. Чего тебя понесло в этот квест?» «Одно другому не мешает, Ваня», — немедленно отозвался он. «Иногда так надоест просиживать штаны в своем кабинете, что хоть волком вой. Вот я и подписался. К тому же капитанские погоны у меня такие имеются. За освобождение Кубани в 37-м году дали». Я непроизвольно сглотнул слюну, чуть не подавившись, но уточнять детали освобождения Кубани все же не стал, а просто сказал. «Я готов. Начинаем?» Следующее, что я увидел в этой жизни, был столик возле спального корпуса, а за ним сидели я, Ирина, Игнат, Афоня, Вера и Тамарка, притулившиеся с самого края. «Как здорово, что все мы здесь сегодня!» — произнес я помимо своей воли, а закончила Тамара. «Сегодня нажрались!» «А какое сегодня число?» — почему-то решил уточнить я. «Так и 10 сентября сегодня», — воззрелась на меня Ирина. «Понедельник. Что, с памятью плохо у тебя?» «Да», — смешался я. «Бывает иногда. А мент из Подгородецкого РОВД сегодня приезжал?» «Не было у нас никаких ментов», — спустя пару секунд вступил Афоня. «Все тихо, мирно, санаторно». «Ну и зашибись тогда», — закончил я свою мысль. «Тогда давайте опрокинем эти бокалы за то, чтобы все и всегда двигалось по своим заложенным в программу траекториям и не заезжало на обочину». «Хороший тост, вдохновляющий», — одобрил его Игнат. «За сказанное». И он немедленно опрокинул рюмку в глотку, а за ним это сделали и все остальные члены нашего маленького комьюнити. И тут откуда-то слева громко заухала сова. «Сова требьен», — не к месту заметила Тамарка, — «как говорят во Франции». «А это что у тебя за пузырек?» — спросил я, заметив, что она сжимает в одной руке некое лекарство. «А», — отмахнулась она, — «купила тут в Максовите одно средство». «Покажи», — попросил я, и она протянула мне эту емкость. Там было написано «антиглупин». «И что, помогает?» «Сложно сказать», — ответила она. «Второй день принимаю». «А это что у тебя?» — продолжил я, указывая на бумажник, который она положила на стол. «Бумажник, а что?» — спросила она, подвигая его поближе к себе. «Что за камень вделан в него?» еще раз махнула она рукой. «Минерал такой. Левитин называется. Добывают его недалеко тут на одной шахте. Кстати, завтра экскурсия туда запланирована по узкоколейке. Местная экзотика. Записывайтесь». «А вы знаете, кстати, — начал другую тему Игнат, — что на дороге от нас в Подгородец случился карстовый провал?» «Правда?» — изумилась Вера. «И как теперь отсюда выбираться?» «Через Погуляй можно», — встроилась в тему Тамарка. «Крюк всего в 5 километров». «Отлично», — ответил я. «А вот менты у нас все же сегодня имели место. Вижу одного из них в поле зрения». И к нашему столику подошел капитан Гриша собственной персоной. «Здравия желаю, граждане. Капитан Громов, Подгородецкое РОВД», — козырнул он. «Есть один вопросик к вам». «Задавай, капитан», — предложил ему я. И тут лицо капитана вдруг вытянулось в длину, и на месте его образовался здоровенный паук. Я чуть под стол не упал. Закрыл глаза, а когда открыл, все было опять в норме. И капитан, и его рожа. И он задал таки свой вопросик. «Проверка паспортного режима», — сказал он будничным тоном. «Предъявляем документики, граждане». А потом добавил, обращаясь конкретно к Тамарке. «Левитин и антиглупин придется сдать, гражданочка. А тебя вот», — вперил он свой указательный палец в меня, «вообще здесь быть не должно. А ну, брысь по месту регистрации».